Глава 18. Вся беседа и часа не заняла. Расстались с друзьями. Из тех, что отвернешься, и клинок под ребро. Милый убийца Трофим загодя приготовил лошадей. Зотов несколько напряженно разминулся с дюжиной полицаев, охраняющих дом лесника. Эти были настоящие бойцы, тут сказать нечего. Не чета бобикам, которых гоняли по Тарасовке мокрыми тряпками. По всему видно, по слегка расслабленным позам, по внимательным, настороженным взглядам, по манере обращаться с оружием, отборные псы Локтской республики. Интересно, много у бургомистра таких или специально всех притащил? Ничего, и не таковских видали. Каминский приехал с комфортом, на шикарном «Опеле» с хромированной мордой и вылупленными глазищами фар. Охрана на тупорылом, тентованном грузовике неизвестной модели. Плюс два мотоцикла с пулеметами. Анька-стерва мило щебетала с полицаями, угощаясь конфетами и папиросами. Интересно, какая же она настоящая? Со стороны мало похожа на убитую горем мать. Вообще не похожа. Партизанская выдержка? Скорее всего. Поехали молча. Ерохина вопросов не задавала, вообще никакого интереса не проявляла. Зотову даже стало обидно, будто в соседнее село за самогонкой сгоняли. Надо же, какая дисциплинированная. А говорят, локотские сброд из бывших уголовников, приблотненных и всяческой шушеры, постоянно пьяные и дерущиеся между собой. Одна доблестная советско-фашистская разведчица Анька Ерохина уникальная. Мысли раз за разом возвращались к Каминскому. Если бургомистр затеял какую-то поганенькую игру, то больно уж сложную. Допустим, история с отрядом обманкой придумана. Хотя звучит убедительно. Ладно, начнем от обратного. Вся история ложь. Мотив? Допустим, хотят посеять подозрения среди партизан в преддверии большого летнего наступления. Хм, логично. Пусть партизаны окончательно перестанут доверять друг другу и в итоге перегрызутся между собой. Зотов так бы на месте бургомистра и поступил. Но зачем личная встреча? Отправить в леса пару отрядов полицаев под видом партизан, активизировать агентуру, устроить парочку нападений на командиров, распустить слухи через местное население, подкинуть хорошую дезу. Способов масса. Почему Каминский выбрал самый неочевиднейший вариант? Для правдоподобности. Может быть. А если бургомистр просто псих и выдумал этот пресловутый отряд? Нет, он, конечно, далеко не в себе, но не до такой же степени. Тут что-то другое. Хорошо, допустим, Каминский сказал правду. Доказательства привел вполне убедительные. Не стопроцентные факты, конечно, но ряд совпадений позволяет предполагать наличие среди партизан законспирированной группы, связанной с немцами. Ничего необычного в этом нет. Абвер свой хлеб ест не зря. Школы работают безостановочно, поток агентов в партизанские отряды постоянно растет. Часть приходит с повинной, часть вычисляется и уничтожается, и лишь некоторым удается влиться в отряды. Эти самые опасные, самые тренированные, самые злые. И терять им в сущности нечего. Анька Ерохина тому подтверждение. Но таких единицы — штучный товар. Одиночке легче, он сам за себя, а группа — это группа. Все люди разные, порог психики у каждого свой. Чтобы никто не прокололся или не проговорился по пьяни, нужна железная дисциплина. Сбору по сосенке такой отряд не собрать. И если он не провалился в первые месяцы, то потом выйти на след предателей практически нереально, только если сами проявят себя. Но зацепка есть. Зотов вытащил из кармана записку Каминского. Хм, хороший почерк. Четкий, разборчивый, угловатый, напористый. Почерк уверенного в себе человека. Информация краткая и емкая. Даты, названия, краткие пояснения. 1. 23 января 1942 года. Взорван ЖД-мост близ села Красный Колодец. За два дня до этого приказом немецкого командования охрана моста значительно ослаблена. Повреждения путей незначительны, мост не пострадал, но немцы не возобновляли движение состава в течение 4 суток. 2. 12 февраля 1942 года. Группа неизвестных обстреляла отряд народной милиции в поселке Погребы. Бой продолжался более получаса, погибло 7 милиционеров, 12 получили ранения. Немецкий гарнизон, охраняющий станцию, не пострадал и помощи не оказывал. 3. 28 февраля 1942 года. Колонна народной милиции, скрытно под покровом ночи выдвинувшаяся на Борщево, попала в засаду. Погибли 32 бойца, 8 попали в плен. Операция начата по приказу майора Эриха Кляйна. Между приказом на выдвижение и уничтожением колонны прошло 2 часа 15 минут. 4. 8 марта 1942 года. Нападение на немецких заготовителей около деревни Крупец. По сообщениям очевидцев, сильная стрельба продолжалась около 5 минут. Доносились взрывы гранат. Части народной милиции были подняты по тревоге, но дорога на Крупец оказалась заблокирована немецкой жандармерией. Через полчаса по направлению к Локтю проследовали 2 грузовика с убитыми и ранеными. В Локотскую больницу ни один раненый доставлен не был. Всех увезли в Орел за 182 километра по разбитым дорогам. «Да, мутные делишки. С другой стороны, на войне чего только не случается. Где гарантии, что все эти операции — дело рук одного отряда? А никто этого и не утверждает. Твоя задача — выяснить, найти связь. Ну, привиделось в этих операциях Каминскому нечто странное, так у него с башкой не лады. Мания преследования, усугубленная манией величия. Ему бы не новую Россию строить, а в клетке студентам показываться. Временной промежуток январь-март — это уже кое-что. Надо Маркова спросить». «Ага, так он тебе все и сказал. За родину под подозрением у Каминского. Что если Марков стоит во главе отряда обманки? Весь такой простой, бесхитростный, идеальная маска. Думай, Витя, думай, крути, придется попотеть, а времени совсем не осталось». Через час их обогнала колонна грузовиков. Первым за спиной показался приземистый, похожий на черепаху, гусеничный бронетранспортер. Немецкий солдат за пулеметом пристально смотрел в лес через линзы противопылевых очков, готовый в любую секунду залить огнем придорожные заросли. За броневиком, фыркая дымом и рыча моторами, шли 8 крытых грузовиков. За 2 на прицеле полевые орудия. Солдаты в серой форме вывешивались из кузовов и кричали Аньке всякие пошлости, призывно размахивали руками. Лошади жались к обочине и косились налитыми кровью глазами. Замыкающим шел второй броневик. На прощание он выпустил в лицо облако вонючего мазутного чада. Первые ласточки — Фогельзанга. И с каждой минутой ласточек становилось все больше. Перекрестки лесных дорог щетинились земляными дотами, пулеметами и колючей проволокой. Моторизированные колонны венгерских и немецких солдат шли одна за другой. Раскатами отдаленного грома доносились артиллерийские залпы. На севере поднимались клубы черного дыма. В зените гудящей стрекозой повисла вездесущая рама. 2 над головами прошли звенья юнкерсов, роняя смертоносный груз где-то в лесу. По пути Анну Изотову останавливали для проверки документов. 2 хмурые полицейские и 1 немцы. Проблем не возникло. Анна вела себя вежливо. Зотов молчал, но сердечко каждый раз ёкало. Когда, наконец, свернули с дороги на просеку, не удержался и пошутил. «Ну что, боец Ерохина, мы теперь на одной стороне?» «Кровати?» — выгнула бровь дугой Анька. «Кровати и вообще. Каминский велел ввести меня в курс твоих дел». «Похвастаться нечем». Анька понурилась. 2 отпахала, как проклятые, и без всякого толку. Уже в печенках этот отряд. «Кто под подозрением?» «Да кто угодно. В том числе Решетов ваш». «Основание?» — совершенно не удивился Зотов. «Чутье?» — заявила Ерохина. «Больно удачливый он, командир». «А Лукин?» «Тоже в списке. Уходит непонятно куда, весь такой секретный, пропадает по нескольку дней. Ребята у него злые. Ни в ту, ни в другую группу не взяли меня, вроде как бабы на корабле, не к добру». «Ты и обиделась». «Да мне чего?» — Анька сдула выбившуюся из-под платка черную прядь. «У меня приказ найти группу, а я на месте топчусь. Каминский за такое по голове не погладит. Ты мою ситуацию знаешь». «Мальчишка убьет». «Запросто». Анькины губы сжались в тонкую линию. «Он знаешь какой? Знаешь какой? Ему человека убить, что тебе высморкаться. С виду весь такой культурный и правильный, пока не узнаешь поближе. Сам руки марать не будет. Нет. Не для того столько мрази собрал. Народная милиция называется, борьба с партизанами и все такое прочее. Они людей заживо жгут, глаза выкалывают, вспарывают животы. Им что ребенок, что взрослый. Разницы нет. А ты с ними? А ты на моем месте был? Вспыхнула Анна. Был? Вот и не говори. Каминский с немцами всех под себя подмяли. Строят новую жизнь. В той жизни два пути. Или с ними, или на виселицу. Для тех, кто против, вякает, в локте яма припасена, ставит на краю. И Тонька Макарова с пулемета шьет. Только кровавые клочья летят. Сверху землицей закидывают и живых, и мертвых. Остальных заставляют смотреть. А яма глубокая. И на дне землица шевелится. Я в эту яму не хотела и не хочу. Наслышан о Тоньке пулеметчице. Наслышан. Насмешливо передразнила Ерохина. А я ее как тебя видела. С виду баба как баба, но разве пьяная через день? Морду подкрасит, так симпатичная, в форме черной. Тихонькая такая, вроде безвредная. А за пулемет сядет, звереет. Гляделки дикие, с пеленой, с губ пена летит. 10, 20, 50 расстрелять, ей разницы нет. Кого укажут, вопросов не задает. Смеется, как сумасшедшая. Перед расстрелом с девок и баб шмотки сдирает, какие понравились. На следующий день в обновках и ходит. Солдатиком глазки строит. Так и живем. Тоньку чем Каминский держит? В смысле? Тебя ребенком, а Тоньку? Тонька за идею работает. Нравится ей убивать. Видно по зенкам ее бесовским. Тебя одну силком привлекли? Подозреваешь. У меня работа такая, подозревать. В бане тоже подозревал. 3 раза. Ты извини, чушь горожу. Наверное, не выспался. Анька презрительно фыркнула, посылая лошадь вперед. Люди на пути больше не попадались, полицаи тем более. Места пошли глухие и неисхоженные, волчьи. Вдоль тропы гнил бурелом. Солнце встало в зенит, легкий ветерок поигрывал тяжелыми кронами, принося ароматы еловой смолы и прелой прошлогодней листвы. Пряно пахло грибами. Строчки вовсю пошли. Первый весенний гриб. Эх, сейчас бы забыть обо всем. Да на тихую охоту. Прогуляться по лесу с корзинкой, размять затекшие ноги, птичек послушать, воздухом подышать, прийти домой и хорошенько промыть добычу от песка и земли, отварить, обжарить с репчатым луком, сметанкой залить. Пища богов. Запотевшую бутылочку из подполья достать. Красота. И помирать не надо. По прикидкам, обратная дорога заняла больше времени, 1-1.5 раза. Зотову не терпелось вернуться. В башку лезли нехорошие мысли. Как там Решетов? За ночь могло случиться все, что угодно. Убийца рядом и начнет торопиться. От затейливо извитых тропинок кружилась голова, временами чаще смыкалась, и лошади переходили на медленный шаг, осторожно переступая завалившие путь стволы, лишенные листвы и корья. По елям прыгали любопытные белки, в глухомане надрывно орали птицы, их голоса были похожи на визг макак. Под копытами хлюпала черная грязь, россыпь травяных озерешек терялась в зарослях рябины и искривленных, сведенных неведомой болезнью осин. Столетние ели опускали мохнатые лапы до самой земли, скрывали солнце и небо, зеленее нежным изумрудом побегов. Молодые деревца корчились и умирали в тени лесных исполинов на ковре из мха и порыжелой хвои. Время перевалило далеко за полдень, когда притихший лес вытолкнул навстречу несколько темных фигур. Угрюмые, хмурые, бородатые мужики шагнули навстречу, взяв на прицел. Зотов приготовился к худшему, но это оказались партизаны из отряда «Победа». Проблем не возникло, Аньку узнали. Перекинулись парочкой слов, и усталые всадники продолжили путь. Когда Зотов обернулся, бойцы уже растворились в подлеске, словно и не было никого. Отряд встретил шумом и суетой, без Зотова тут явно не скучали. Ржали лошади, бегали, сгибаясь под тяжестью ноши люди, под ногами азартно путались и гавкали приблудные псы. Перекрывая общий гул, доносился сорванный голос Маркова. «Боеприпас на телеге! Ну чего ты стоишь?» «Волков, мать твою, ну как ты ее лапаешь? Она же не сиська! Сейчас как рванет!» Командир суетился возле загружаемого в дикой спешке обоза, махал руками, подпрыгивал и материл всех подряд. Увидав Зотова, улыбнулся и помахал. «Табор снимаете, Михаил Федорович». Зотов сполз с коня. «Снимаем! Как есть, снимаем, Виктор Павлович! Анна, привет!» Марков истово затряс протянутую ладонь. Дело ишь какое, давит фашист. Сучино племя. Кокоревку крепко бомбят, наши там в оборону сели. Разведка докладает, дороги немцам забиты, и все на нас прут. Дойдут, не дойдут, вопрос нерешенный, но мы на всякий случай припасы и народ, который по хозяйственной части, готовимся в запасной лагерь переводить. Этот-то фашист по-любому разведал. Но это как пить дать. Зотов покосился на Аньку, та отвернулась, гордо вздернув курносый нос. «Когда эвакуироваться планируете?» «А как припечет. Может, завтра, может, послезавтра, а может, и никогда. Подготовимся, а там видно будет, как совет командиров решит». «Значит, будет совет?» «Будет. Утром связной объявился. Брянский штаб партизанского движения назначил место и дату. Соберутся командиры 8 крупнейших отрядов решать, что делать дальше. Сам Сабуров за главного. Жуткое дело». Марков отвлекся и заорал на тощего парня с плетеной корзиной в руках. «Василий, в рот тебе ягоду! Ты хоть тряпкой патроны прикрой, вдруг дожжик польет!» И убежал командовать и наставлять. «Я на кухню. Может, осталось чего?» — сказала Анька. «Ты со мной?» «Сначала посмотрю, как там мои», — отозвался Зотов. «Ну, как знаешь». Анька взяла у него лошадь и тронулась вглубь кипящего лагеря. Проклятое животное на бывшего хозяина даже не посмотрело. Зотов погрузился в размышления. Все же грядет совет командиров партизанских бригад. Но молодцы, отпор врагу лучше давать сообща. Надо будет попытать Маркова на этот счет, как посвободнее будет. Когда, где, всякие мелочи, с ним напроситься. Можно попробовать. Тем более, если на совете Сабуров будет. Лично не пересекались, но наслышан об Александре Николаевиче, наслышан. И ведомство одно. Именно этот человек создал партизанское движение Брянщины и Орловщины в нынешнем виде. Смел, напорист, решителен. В отряде больше 1000 активных штыков, спаянных дисциплиной и ненавистью к врагу. За голову Сабурова награда в 100 000 рейхсмарок назначена. Портретами все заборы увешаны. Даже завидно, с размахом и выдумкой работает человек. По слухам, его на Украину должны перебросить, а он, оказывается, все еще здесь, в Брянских лесах. С таким командиром не пропадешь. Именно Сабуров сотни бойцов в январе ворвался в локоть и устроил потеху, в ходе которой помер от излишков свинца в организме известный театрал-строитель Великой России в отдельно взятой губернии Говорун и просто гнида Костя Воскобойников. Интересно, кто еще из партизанских командиров будет присутствовать на совете? «Ни черта без меня не могут», — пожаловался вернувшийся Марков. «Стадо оленей, а не партизанский отряд. У меня и без того проблем, полон рот». «Михаил Федорович, помните, вы мне про... пропавших подрывников рассказывали?» «Чего? А, помню, не вернулись они. Знать, отмучился, Севастьян Митрич». Марков тяжело, надрывно вздохнул. «Вы говорили, их кто-то видел на пути в локоть. Разведчики видели?» «Я могу поговорить с кем-то из них». «А чего ж нельзя?» Марков одарил подозрительным взглядом и заорал. «Алешка! Алешка! Вот сюда!» От группы партизан отделился расхристанный, чубатый парень и опрометью бросился к командиру, придерживая колотящееся о бедро подсумок с автоматными магазинами. «Ты, Витька, товарищу в подробностях обскажи, как Митрича с Рыжим вы повстречали». «Новости про них есть», — встревожился Алешка. «Я говорю в подробностях, обскажи Ахламон, а он вопрос тут задает». Марков погрозил заскорузлым прокуренным пальцем и спешно рванул в сторону склада. «Чего рассказывать-то?» — растерялся Алешка. «При каких обстоятельствах видели Савелия Митрича? Очень-очень подробно. Пожалуйста». Алешка разом принял деловой вид и бодро отрапортовал. «Мы с ребятами с задания возвращались, и возле Черного болота на просеке встретили их. Идем, глядим, батюшки, знакомые лица под елкой. Подошли, поздоровались, оказалось, Митрича ревматизм закрутил. Сидит в три погибели согнутый, за задницу держится. А Рыжий вокруг прыгает, охает. Ну, мы деду бросились первую помощь оказывать, спиртом спину растерли. Внутря чуточку налили, он и ожил, прямо ножками засучил. А я пока с Рыжим парой слов перекинулся, мы одноклассники с ним. Интересно мне стало, куда они нафасонились». Оказалось, в локоть. А зачем? Ясно и так. А до локтя 10 км. А день уже к вечеру. Спрашиваю, ночевать-то где собрались? Старику в тепло надо, а то до локтя не доведешь. Рыжий меня по плечу хлопнул, отвечает. Не боись, Леха, все схвачено, есть на полдороге лесничество. Там на посту и определимся. Проводили мы их немного и своей дорогой пошли». При упоминании лесничества Зотову стало не по себе. Он подавил эмоции и как можно безмятежнее спросил. «Часто там партизаны останавливаются?» «Первый раз слышу, чтобы какой лесник нашего брата привечал», — удивился Алешка. «Но мало ли как, не мое дело. Тем более им эту явку надежный человек посоветовал». «Кто?» Зотов невольно охрип. «Да Анька Ерохина, знаете?» Зотов пошатнулся, чувствуя, как по спине побежала мелкая холодная дрожь. «Идите, Алеша. Спасибо», — прохрипел он. Партизан пожал плечами и убежал. Анькин платок мелькал возле кухни. Красивая, ладная, веселая. Он слышал ее переливчатый, жизнерадостный смех. Первым порывом было подойти и прострелить мрази башку. Не надо быть гением, чтобы сложить 2 и 2. Ребенок, безвыходная ситуация, раскаяние, слезы — все это просто дешевый постановочный фарс. И Зотов, сука, купился. Купился, словно безмозглый пацан, на улыбку, доброе слово и сиськи. Бравая разведчица Анна Ерохина, гордость партизан брянских лесов, посоветовала Митричу остановиться у своего давнего и хорошего знакомого Трофима на затерянной заимке. Знала она, чем промышляет Трофим? Да, естественно, знала и послала старика и рыжего парнишку на верную смерть. Мотив? Ненависть? Наживо? Что-то еще? Ничего, мы непременно выясним и тогда спросим с каждого. Зотов посмотрел на суетящегося Маркова, тяжело вздохнул и пошел по тропе. «Не надо, дело у человека по горло, а ты с херовыми новостями полезешь сейчас. Потом, все потом. Заложить бы паскуду и всего делов. Нет, крайние меры сейчас ни к чему. Ну, поставят сучку к стенке, легче не станет. Только оборвутся связи с Каминским, а этого сейчас нельзя допускать». «Эх, Анька, Анька». Зотова качнуло, а деревенялые, сведенные колесом ноги отказывались идти. Зотов, передвигающийся с грацией Буратино, увидел Лукина. По обыкновению подтянутый, чистенький, как с парада майор, стоял в сторонке и улыбался самым нахальнейшим образом. Чего улыбиться? Зотов резко сменил направление и поковылял к майору. «Виктор Павлович, дорогой!» Рожа Лукина стала вовсе паскудной. «С самого утра вас ищу, а вы запропали! Никто ничего не знает!» «Гулял!» — буркнул Зотов. «Здравствуйте! В лесу нынче опасно, всякое случается, знаете ли!» Лукин сочился истинным дружелюбием. «Тропинки узкие, немецкие агенты орудуют. Поберегли бы себя!» «Я тропинками не хожу, все больше по чащам шарюсь, как волк», — отшутился Зотов. «Зачем искали? Соскучились?» «Новости для вас есть», — мерзким голосом сообщил Лукин. «Александр Волжин признался в убийстве Твердовского. Цените, вам первому говорю». Зотова словно ударили обухом по голове. «Новости сегодня одна лучше другой. Что несет этот хлыщ?» И чуть отдышавшись, переспросил, растягивая слова. «Волжин признался?» «Не вынес бремени вины», — кивнул с видом победителя Лукин. «Совесть все же, видимо, есть. Сегодня ночью чистосердечное признание написал». Вдоль позвоночника прошла холодная дрожь. Зотов не верил, не хотел верить, чтобы Сашка взял и признался. «Да не может этого быть». «Я хочу увидеть его». «Нет», — хмыкнул майор. «Ну и ладно». Зотов повернулся и похромал, припадая на левую ногу. «Скоро ты, сука, по-иному заговоришь». «Никуда не уходите, Виктор Палыч!» — насмешливо крикнул в спину Лукин. «Эвакуация на носу, кота за шарики не будем тянуть. Вечером трибунал и сразу приговор в исполнение. Шлепнут вашего Волжина». Мысли спутались, полетели беспорядочной стаи. «Твою же мать, не было печали, черти накачали. Без этого проблем выше крыши. А Лукин, сука, упорный. Немцы контрпартизанскую операцию развернули. Все на соплях повисло, совет командиров собирается, а он все это время Волжина крутит. Сволочь!» Решетов сидел на пеньке возле землянки, попивая чаек и олицетворяя собой островок безмятежности посреди царящего хаоса. От сердца чуть отлегло. Живой и вроде здоровый. При виде Зотова скрыл хитрющую улыбку и отрапортовал. «Здравия желаю, товарищ фельдмаршал. За время вашего отсутствия происшествий не было, личный состав отдыхает, потерь нет». «Карпин где?» — угрюмо спросил Зотов. «Ты чего не в духе?» — подозрительно прищурился Рештов. «Думал, вернешься довольным». «Карпин, где?» «В землянке. Хреново ему». Рештов кивнул за спину. «Толком объяснить можешь?» «Сейчас узнаешь». «Пьет?» «Не, завязал». «Давно?» «Послезавтра третий день будет». «Ясно». Зотов отдернул плащ-палатку на входе. Голый до пояса лейтенант сидел на нарах, протирая тряпочкой снятый ствол дегтяря. Тугие мышцы лоснились в пыльных лучиках света, льющегося из слепого окна. Разобранный пулемет был аккуратно разложен на дощатом столе. Консервную банку доверху набили окурками самокруток. Пахло потом, оружейным маслом и табаком. У противоположной стены лежал, скучая, рядовой Капустин. «Здрасте». Лейтенант поднял глубоко запавшие в черных обводьях глаза. «Пошли», — выдохнул Зотов, — «к Лукину». Сашка признался в убийстве. Сзади удивленно присвистнул Решетов. «Во, а я думаю, чего он такой довольный с утра?» «Я с вами». Капустин попытался подняться и скривился от боли. «Лежать», — приказал Карпин. «Остаешься за главного». «Так тут больше нет никого», — обиделся Капустин. «Вот поэтому ты и за главного». Лейтенант назидательно поднял палец и покинул землянку. Одеваться не стал, оставшись в одних брюках и сапогах, с кобурой и финкой на ремне. «Прогуляюсь за компанию», — одарил Зотова Решетов глумливой улыбкой. «Прогуляйся», — фыркнул на ходу Зотов. Так втроем к Лукину и ввалились. Часовой на входе посторонился, разом сникнув под свинцовым взглядом Карпина. Кроме майора в землянке торчали двое мордоворотов, фамилии которых Зотов не знал. Один махина, под 2 метра ростом, с саженным размахом плечищ, длинными руками бычьей шеи и глазами убийцы. Второй поменьше, сухощавый и явно очень быстрый. Такие опаснее всего. Оба внимательны, собраны и вооружены. «Ого, какие люди!» — восхитился сидящий за столом Лукин. «Вам чего?» «С Сашкой хотели поговорить». Тяжело выдохнул Зотов. «А больше ничего не хотели?» — прищурился Лукин. Громила угрожающе заворчал. Зотов отчетливо понял, что по-хорошему не получится. «Выкинуть их!» — пророкотал Верзила. «Да не стоит! Василь!» — фальшиво улыбнулся Лукин. «Люди переживают, беспокоятся. Их можно понять. Вы, товарищи, уходите, не до вас мне сейчас». «Зря ты, Володя, так!» — обронил Решетов. «Смотри, как бы не вышло чего». «Угрожаешь, капитан?» «Может, и так». В глазах Решетова зажегся знакомый безумный огонь. «Давайте без эмоций». Зотов поспешил разрядить ситуацию. «Майор, дай переговорить с Сашкой. И все». Лукин вперил в него внимательный взгляд и неожиданно согласился. «Лады. У вас 2 минуты. Василь, выводи задержанного». «Ого», — удивился Зотов, искоса посматривая на Карпина. «Господи, лишь бы не дурканул». На лице лейтенанта ни один мускул не дергался. Карпин отстраненно посматривал в потолок, изучая щели в накате и грубо оттесанные сучки. Решетов расслабленно в полоборота привалился к стене, прикрыв от посторонних взглядов ненароком расстегнувшуюся кобуру. Похожий на гориллу Василий отодвинул засов на двери в другую половину землянки и глухо проворчал. «На выход, морда!» Внутри послышалось сдавленное мычание, тихий болезненный стон. У Карпина едва заметно заиграл желвак и надулась вена на правом виске. У Зотова от напряжения ноги свело и уркнуло в животе. «Резче, давай!» Петро запустил руку в темноту и выволок наружу то, что осталось от веселого и смелого парня Сашки Волжина. Сгорбленное, дерганное, жалкое существо. Взгляд глубоко запавших глаз, затравленный, дикие щеки ввалились и заросли неряшливой щетиной, плечи опущены. От Зотова не укрылось, с каким ужасом Сашка мельком поглядел на довольно улыбающегося Лукина. Синяков и ссадин на лице не было. Бледно-зеленый, измотанный — это да. Но никаких следов пыток и избиения. «Сашка!» Карпин сделал шаг. Волжин отшатнулся, скорчился у стены и зашептал, словно умалишенный. «Я убил. Судить меня надо. Судить!» «Сашка!» Карпин вытянул руку. «Не трожь арестанта!» Василь встал на пути. «Я задушил!» — скулил Сашка, трясясь осиновым листом на ветру. «Отойди!» Глухо обронил Карпин, смотря в пустоту. Глаза лейтенанта омертвели. «А если не отойду?» — ухмыльнулся Василь. «Миша, не надо!» — попросил Зотов, прекрасно зная, к чему это все приведет. «Да, Миша, не надо!» — улыбка у Лукина прямо сияла. «Рядовой Волжин написал чистосердечное признание и раскаивается в содеянном. Ты ведь раскаиваешься, Александр!» Сашка, испуганно вжавшийся в угол, истово закивал. «Я это... я убил и раскаиваюсь. Пожалуйста, не надо!» «Вот!» — раскаивается человек. «И не стоило следствие за нос водить!» Лукин выложил на стол лист исписанной бумаги. «Ознакомьтесь, товарищи!» Зотов потянул бумагу к себе и стал читать, хмурясь все больше и больше. «Признание Волжина». Короткая и страшная история, записанная чьей-то уверенной, набитой рукой. Командиру партизанского отряда «За Родину» Александр Иванович Волжин, 1921 года рождения, уроженец города Ростов-на-Дону, 27 апреля 1942 года, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, в конфликт с Твердовским ОА, затаив неприязнь, подкараулил и задушил Твердовского ОА обрывком веревки. Орудие преступления выбросил. Заметая следы, попытался подстроить самоубийство. Число — подпись. Подпись совсем детская, угловатая. Эх, Сашка, Сашка. Зотов брезгливо передал бумагу Решетову. Капитан быстренько пробежался глазами и хмыкнул. «Филькина грамота! Чистосердечная!» — щелкнул пальцами Лукин. «Царица доказательств», — согласился Зотов, не сводя с Волжина глаз. Нехорошее предчувствие нарастало. «Саш, рубашку сними». «Зачем?» Волжин сжался, поглядывая на Лукина. «Сними, сними!» Великодушно разрешил майор и ощутимо напрягся. Сашка неловко ухватил пол из застиранной гимнастерки и потащил через голову, обнажая поджарое загорелое тело. Худое, с выпирающими ребрами, но чистое, без следов и пыток. Как его тогда сломали, как? Неужели и правда убил? «Убедились, Виктор Палыч?» Ласково ощерился Лукин. «Думали, мы били арестованного. Стыдно, товарищ. Фашистские методы не используем». «Штаны пускай снимет», — сказал, никому не обращаясь, Решетов. «Да прекратите, капитан», — натянуто ухмыльнулся Лукин. «Вам рубашку сняли, теперь и штаны. Самим не смешно. Ваши 2 минуты истекли. Василь, уводи». «Пусть штаны снимет. Вместе и посмеемся», — распорядился Зотов. «Я помогу». Карпин сделал еще один шаг. «Назад!» Ткнул пятерню ему в грудь набычившийся Василь. Карпин посмотрел на руку и тихо, без всякой угрозы, сказал. «Еще раз дотронешься, уроню». «Немедленно прекратите, лейтенант!» Вскинулся Лукин. «Это приказ!» «Продолжайте, лейтенант!» Разрешил Зотов. «Василь, а ну выведи их!» Василь, возвышающийся над лейтенантом на целую голову, попытался сгробастать Мишу за шею. Последовал молниеносный, невидимый глазу удар. Голова Василя дернулась. Жутко хрустнула челюсть. Василь неуклюже завалился. Из него словно выдернули все кости, оставив мягкую студенистую плоть. Второй партизан, еще не успевший ничего толком понять, сработал на рефлексах. Ствол автомата медленно пополз вверх, кровь вскипела у Зотова в висках, он мягким полушагом оказался рядом, перехватил ствол МП-40 и коротким мощным ударом врезал шустрели в солнечное сплетение. Партизан подавился всхлипом, глазки закатились, короткая очередь вспорола земляной пол, тесное помещение наполнилось запахом пороха. «Успел, тварь!» Партизан упал, оставив оружие Зотову. Решетов выхватил револьвер, прицелился в ошалевшего Лукина и приказал. «Не дергайся! Пристрелю!» «Вы? Вы что себе позволяете?» Самодовольная улыбочка сползла с морды Лукина. «Вы за это ответите?» «Ответим. Непременно ответим!» Спокойно отозвался Зотов, хотя внутри все клокотало и прыгало. В дверь сунулся часовой, глаза у парня полезли на лоб. «Назад!» — бросил Решетов через плечо. Василь валялся безжизненной грудой. Худощавый стрелок корчился на полу, давясь надсадным астматическим кашлем. По собачьи скулил забившийся в угол Сашка. Часовой испуганно пискнул и убежал. «Сашка!» Карпин переступил через тушу Петро, склонился к Волжину. «Не трогай! Не трогай меня! Пусти!» Сашка свился в кольцо. «Я виноват!» Лейтенант с легкостью подавил сопротивление, распустил завязки Сашкиных кольцон и потянул тонкую ткань на себя. До Зотова донесся глухой звериный рык. Сначала показалось, что под штанами еще одни. Сашка бился и кричал. Его ноги превратились в сине-черно-багровое месиво изодранной плоти. Пытал Сашку мастер. Человек, искренне любивший свое ублюдское дело. Никаких следов крови, только огромные синяки и страшные, сочащиеся желтой сукровицей ожоги. Это продолжалось не один день. Пока Зотов с компанией ошалело бегали по лесам, Сашку мучили, и никто ему не помог. И Сашка сломался. Гордый, насмешливый, смелый, вечно сам себе голова, Сашка Волжин сломался. Любой бы сломался. Рано или поздно. «Это он сам!» К Лукину вернулось самообладание. «Я его пальцем не тронул, правда, Сашенька?» «Сам я. Сам!» Сашка скулил и ползал в ногах, пуская вязкие слюни. «Никто меня. Сам!» «Ну, видите?» — осклабился Лукин. «Несчастный случай, а меня Сашенька любит. Я у него единственный друг!» Через что прошел Сашка, Зотов знать не хотел. Но он прочувствовал эту боль, пропустил ее через себя. Раньше, лет 20 назад, он дал бы волю эмоциям. Водился за Зотовым этот грешок. Потом жизнь отучила. Залила пламя холодным расчетом и привычкой продумывать ходы наперед. Зотов сдержался, начав считать про себя. 1, 2, 3. На счет 3 Карпин сорвался с места и вцепился в Лукина, словно пес. Майор завизжал, оба упали под стол, пихаясь и ворочаясь в тесноте. Мишка оказался сверху, смазал майору по морде, попав жалко вскользь. Лукин, мужик здоровый, повоевавший, сопротивлялся, прикрываясь руками и пытаясь спихнуть себя, осатаневшего лейтенанта. Удары шли вязкие, словно в тесто. «А ну прекратить!» В землянку ворвался Марков. Взъерошенный, дикий, с перекошенным от страха лицом. Зотов никогда не видел командира таким. «Разошлись быстро!» Марков ухватил Карпина за плечи, оторвал от майора и с неожиданной силой отшвырнул прочь. Мишка пролетел пару шагов и впечатался в нары. В дверях толпились партизаны, мелькало красное изумленное лицо Аверкина. «Сукины дети! Отошли! Как пацанята неразумные!» «Не ори!» — просто сказал Зотов. «Эта тварь получила заслуженно. Посмотри, что с Сашкой наделали!» Марков охнул при виде Волжина. «Да что же это такое?» Лукин ворочался под столом и хрипел. Худощавый прикатил кашлять и чуть слышно стонал. Пострадавший больше других Василь очнулся, встал на карачки и тряс головой, схаркивая кровавую жижу и осколки зубов. Карпин поднялся, как ни в чем не бывало. Только грудь бурно вздымалась, и на заострившемся лице застыли страшные пустые-припустые глаза. «Майор признание выбил», — сообщил Зотов. «Вот так он работает. И да, они первые полезли». «Врешь!» — завыл Лукин, правая сторона лица стремительно вздувала синяком. «Приятно смотреть». «Врешь, сука!» «А ну молчать!» Марков грохнул кулаком по столу. «Всех под суд отдам, всех! Чего удумали?» «Товарищ Кама...» — попытался возразить Лукин и нарвался на бурю. «Молчать, я сказал!» Марков остервенел. «Всех к стенке за саботаж, командиры! Фу! Какой пример бойцам подаете? Пьяная драка, стрельба, поножовщина — это дисциплина, по-вашему? Всех к стенке, всех! Чтоб неповадно!» «Прямо уж всех!» — буркнул Решетов. «И никакая не пьяная. По трезвяку». «Решетов!» Командир резко повернулся на каблуках. «Ты рот не открывай у меня!» «Нечего затыкать!» Решетов спорить не стал и отвернулся. «Сука, не отрядом, а детским домом командую. Беспризорников урганов набрал. Жуликов. Глотки друг другу режете, а у меня, между прочим, немец прет. Это как?» «Виноват, товарищ командир», — покаялся Зотов. «Я лично виноват, не смог драку остановить. Эмоции перехлестнули, как Сашка увидел». «Эмоции!» — передразнил Марков, стремительно успокаиваясь. «Меня подводите, гадины, весь отряд!» «Товарищка!» — снова завел шарманку Лукин. «Ты, майор, не лезь. Я с тобой позже поговорю», — пригрозил пальцем Марков. «Руки-то оборву!» «Пытальщик выискался, средневековье развел. Думаешь, управы на тебя нет?» «Есть! У меня такого не будет, сукин ты сын!» «А вот оскорблять не надо!» — обиделся Лукин. Правый глаз заплыл, превратившись в щелочку. «Я тебя сейчас оскорблю», — Марков паник. «Ты мне за это ответишь. Сейчас времени нет. Собирай свою шайку, и чтоб через час тебя в лагере не было. Топайте в Кокоревку на усиление, а то засиделись тут, самодеятельность развели. Немец просраться вам даст!» «Есть в Кокоревку!» — нахмурился Лукин. «А ну, разошлись!» Марков накинулся на толпящихся перед входом зевак. Народ подался назад. «А ты, Решетов!» Командир уставился на Никиту. «Ночь на отдых и дуешь обеспечивать безопасность совета. Он на нашей земле пройдет, с нас и спрос. План мне к полуночи на утверждение предоставь. И чтобы без фокусов!» «Надо так надо, раз больше некому. Разрешите идти?» — потянулся Решетов. «Проваливай!» Марков кивнул на Волжина. «Этого в санчасть! Быстро! Ну чего встали?» Зотов первым вывалился на воздух. Лесом овладевали молочные сумерки. Небо на западе подкрасилось свернувшейся кровью. Лучи заходящего солнца подсвечивали алым подбрюшье редких кучевых облаков. Горячка быстрой, яростной схватки постепенно ушла, оставив на память злую радость и усталость в ногах. Карпин увел Сашку в госпиталь. Марков ярился и орал, гоняя всех, кто под руку попадется. «Пошли!» Решетов дернул за плечо. «Спрячемся у меня, переждем. Лукин, сука, каков! Хуже фашиста!» «Хуже!» Вяло согласился Зотов. Методы майора его совсем не шокировали. Видел и гаже. В землянке решетовской команды чадила масляная лампа из расплющенного орудийного снаряда. Умельцы наловчились делать такие в самом начале войны. Света мало, копоти много, но в отсутствии альтернативы самое то. Все лучше, чем в потемках сидеть. Фронтовой уют. Командиры встретили 5 пар настороженных глаз. Из присутствующих Зотов узнал только Есигеева и Кузьму, партизана, с которым отступали из Тарасовки. Шорец сидел возле входа и точил охотничий нож. Остальных Зотов тоже вроде видел, но представлен не был. Кузьма опустил автомат, а решетовцы-то готовы к неожиданностям. На улице часовой, сами на взводе. Вся эта беспечность Решетова в отношении убийцы лишь напускная. Самое поганое — чувствовать себя дичью. «Будь как дома!» Решетов снял куртку, повесил на гвоздь и, перехватив взгляд Зотова, угрюмо кивнул. «Все, кто остался, считая меня и часового. 7 человек». «Здорово, начальник!» — улыбнулся Есигеев. «Как жизнь?» «Потихонечку», — улыбнулся Зотов. «Здорово, бойцы!» Ему ответили вяло и в разнобой. Люди занимались своими делами. Кто-то спал, бойцов у Решетова осталось немного. Про Саватеева Зотов решил капитану не говорить. Ляпнешь, наживешь херовый вопрос, откуда узнал. Отвечать на него не хотелось, юлить и врать тем более. А правда никому сейчас не нужна. Расскажешь о связи с Каминским, неправильно поймут и будут правы, черт побери. Специфику работы партизанам так просто не объяснишь. За связь с врагом по головке гладить не будут и грамоту не вручат. Разве пулю? «Выпьем с горя! Где же кружка?» Решетов рухнул за стол. «Можно». Зотов сел на обрубок бревна. «Но я чего бы поел, не жрамши с утра?» «Пакшин, осталось чего?» — спросил Решетов. Снар сполз угрюмый мужик с ветвистым шрамом через всю левую щеку и глазами отъявленного душегуба. «Всех не прокормишь!» Пробасил он, звеня посудой. «Не жатя!» — укорил Решетов. «Чего за кипиш в лагере был?» — поинтересовался Кузьма. «Вроде пальба. Мы не полезли, ну его нахер!» «И правильно!» — подхватил Решетов. «Молодцы, пускай командира заживо убивают. Это мы с Лукиным сцепились». «Я его давно пристрелить предлагал», — скривился Кузьма. И было совершенно неясно, шутит он или нет. Уточнять Зотов не стал, и без того, ловя на себе недобрые взгляды. Чужим тут явно не рады. «Экий ты кровожадный, Кузьма!» — рассмеялся Решетов. «Ничего страшного, Марков разнял». «Лукин, сука злопамятный, непременно отомстит». «Пусть попробует!» — беспечно отмахнулся Решетов. «Не до этого ему сейчас. Марков поставил задачу. Лукина угнал Кокоревку оборонять, а мы поутру отправляемся обеспечивать охрану совета командиров». Есигеев перестал точить нож. Пакшин замер с котелком, в обрушившейся тишине было слышно, как шипит в лампе горящее масло. Партизаны обменялись многозначительными взглядами. Новость явно тут ждали. «Выходит, назначили?» — напрягся Кузьма. Глаза под кустистыми бровями сверкнули. «Назначили!» — подтвердил Решетов. По землянке пробежал сдавленный шепоток. Люди вышли из секундного ступора и вернулись к делам, словно и не было ничего. «Ну вот, дождались. А этого чего привел?» Кузьма стрельнул взглядом на гостя. Зотову этот взгляд совсем не понравился, мимолетный, изучающий, злой. Так смотрят работницы общепита и палачи. На повариху заводской столовки Кузьма был не очень похож. «Значит, так надо, Кузьма!» Голос Решетова чуть изменился, в воздухе повисло напряжение, и тут же пропало. «Тебе виднее, командир!» Кузьма отвел глаза, потеряв к Зотову интерес. «Ешь!» Пакшин с грохотом поставил на стол котелок. «Спасибо!» От всей души поблагодарил Зотов, беря ложку и хлеб. «Не подавись!» Пакшин ушел и завалился на нары. Грубости и провокации Зотова не обескураживали. Так бывает, когда чужой попадает в замкнутый коллектив. Показное дружелюбие куда хуже. Люди не обязаны тебе доверять, люди вообще никому ничего не должны. Зотов запустил ложку в застывшую пшенную кашу, сдобренную салом и жареным луком. Господи, вкуснее ничего не едал. Недаром говорят, голод — лучшая приправа. Решетов налил разведенного спирта, выпили, не чокаясь и без тостов, словно воду. Пищевод обожгло, в животе набух и взорвался огненный шар, заливая тело приятным теплом. Голова закружилась. «Осторожно, хавай! Смотри, чтобы брызги не полетели!» Решетов сдул крошки и мусор, бережно расстелил на столе карту. Зотов удивленно вскинул бровь. Карта была примечательная. Подробнейшая километровка с прорисованным перепадом высот и немецкими надписями. «Трофейная!» — пояснил Решетов. «С немецкого полковника взял. Полный портфель документов в Москву самолетом отправили. Мне за них красную звезду обещали. Второй месяц жду. Но ничего, мы люди не гордые. А карту пригрел, каюсь. У нас таких нет. Аэрофотосъемка 39-го года. Немцы летали, как дома. Дружба, матрешка, хорошо. Золото, а не карта. Каждый кустик виден, каждая тропочка». Насчет каждого кустика он, конечно, преувеличил. Но качество потрясающее, тут спору не было. Все как на ладони, дороги, опушки, болота, домики в селах и деревнях. С такими-то картами немецкие дивизии поперли железным потоком. «Совет будет тут!» Решетов ткнул остро отточенным карандашом в неприметную полянку посреди сплошной массы лесов. «А что там?» Зотов ничего любопытного не заметил и даже перестал жевать. Точка в глухом лесу юго-западней Кокоревки, близ от лесной дороги, на Холмичи. «Урочище, брюховатое. До революции село брюховатое на три десятка дворов. В гражданскую нагрянула банда, жителей перерезали, домишки пожгли. Так брюховатое и не возродилось, место проклятым стало считаться. Дескать, мертвецы невинно убиенные в окрестностях бродят. Пфу, бабкины сказки. Из построек церковь осталась. Крепкая, кирпичная, почти не обветшала. Для наших целей самое то. Кругом глухомань и болото, зайчики прыгают, дорога заросла, до ближайшего жилья 10 верст через лес». «Почему совет не в отряде?» — удивился Зотов. «Горький опыт учли», — пояснил Решетов. «Первый совет командиров был в декабре 41-го. Порядка сабуров еще не навел, всякой швали хватало. Косящий под партизан. Дезертиров, мародеров, бандитов, всякое случалось. Перестрелки, стычки, убийства, дележ территории. За месяц до совета командир Победы поехал к соседям, с которыми у него терки были, и назад не вернулся, с концами пропал, так и не нашли. Вот и решили совет на нейтралке провести». «Разумно». «Но так дураки долго не живут». Решетов налил по второй. За оконцем стемнело, партизанским лагерем овладела теплая весенняя ночь. Умерли звуки, только филин ухал в лесу. Рештовцы, облепив стол с разных сторон, оживленно обсуждали детали предстоящей операции. Зотова разморило от спирта и сытой еды, потянуло прилечь. Перед глазами плыло, голоса приходили откуда-то издалека. «Вить, ты чего?» Голос Решетова проник через пелену табачного дыма. «Спишь?» «Нет, не сплю». Зотов очнулся. «Ты продолжай». «Тихо!» — приказал Кузьма. «Слышали?» «Чего?» «На улице стукнуло в роть». «Бредишь, Кузьма!» «Ща я тебя, Ванька, побредю». «А чего я?» Зотов окончательно проснулся. «Фомка!» — тихонько окликнул Решетов часового. «Фома!» На улице раздался приглушенный щелчок, похожий на... Додумать Зотов не успел. Одеяло качнулось, и в землянку, проскакав по ступенькам, вкатилась граната. Воздух застыл и сгустился до такой степени, что его можно было потрогать рукой. Мгновение изумленной тишины показалось вечностью. РГД-33 шмякнулось на пол. Зотов завороженно смотрел на металлическую болванку, угрожающе посверкивающую гранями ребристой рубашки. «Сука! Сука, мать!» — так вопит живое существо, чувствуя смерть. Неистово, неверяще, жутко. Зотов очнулся, чужой крик осекся, партизаны рванулись по сторонам, кто-то упал. Последним, что увидел Зотов, валясь за стол, была метнувшаяся к выходу тень. Оглушительно хлопнула, вспышка ударила по глазам, взрывная волна ласково подняла Зотова и размазала по стене. Дальше была слепящая боль, разинутый в немом крике рот и черная пустота. Свет померк.